В поезде все бывало так же, как дома. До тех пор, пока папу не начинало что-нибудь раздражать, не вызывало у него невольного протеста, мы с братом делали, что хотели. Максимум, что могло произойти, это что у него из самой глубины души вдруг вырвется какой-нибудь «Ах, чтоб тебя!» или злое «Да не вертись ты!» или убийственная насмешка, или, что случалось крайне редко, он настолько вспылит, что побьет нас. Какова была нравственная подоплека подобных взрывов, приходилось только догадываться. Однажды он с отвращением выругался, увидев во время еды мои грязные ногти. Много месяцев до этого и после этого мой с ног до головы неопрятный вид его, казалось, абсолютно не волновал, он его даже не замечал. Мамина реакция, напротив, всегда предшествовала нашим действиям и проявлялась всегда в одной и той же форме. Кроме общих поучений с привкусом горечи о жизни в целом, мы слышали от мамы простые рекомендации, как в этой жизни надо поступать. Свой основной метод воспитания мама называла словом, использовавшимся в этом значении еще в ее детстве. Это был метод предостережения. Не предостережение от чего-то конкретного, а предостережение вообще. Дети должны чувствовать, что за ними строго следят, а если надо, то могут и наказать. Мама предостерегала, например, тем, что поднимала палец и бросала на тебя многозначительный взгляд в тот момент, когда ты как раз почувствовал, что в носу чешется, но еще не сунул в него палец. Или она молча качала головой, прежде чем ты успевал подложить под себя свою болтающуюся ногу и при этом запачкать обивку кресла. Чаще всего она предостерегала одними глазами. Это был мамин коронный номер. Больше я такого ни у кого не видел. Чтобы предупредить тебя, что ты собираешься сделать нечто нежелательное, взгляд ее изменялся. Она пристально смотрела на тебя, без единого жеста, не качнув головой, и глаза ее расширялись. Они излучали осуждение. Два почти идеально круглых фарфоровых шара. Глаза как бы загорались изнутри, словно в волшебной сказке. Мгновение спустя мамины глаза снова гасли и принимали свою обычную форму. Эти мамины взгляды вызывали у меня смешанные чувства. Глядя на нее, я не столько пугался, сколько приходил в недоумение от ее способности так дико таращить глаза. Так что свои предосудительные намерения я не подавлял, а от удивления просто забывал о них. Но из всех чувств, какие я испытывал в таких случаях, самым сильным было чувство благоговения и восхищения ее мимикой, и чувство удовлетворения. То, что мама неуклонно присматривала за нами, в какой бы форме предостережения этот присмотр не выражался, вносило приятную стабильность в неустойчивое состояние движения к пункту, незнакомому даже отцу. Насколько помню, в купе я всегда сидел напротив нее. Дома мне не часто доводилось смотреть на нее так подолгу и с такого близкого расстояния. К тому же дома она редко бывала так красиво одета и редко уделяла своей внешности такое внимание, как во время наших путешествий. Вероятно, поэтому воспоминание о том, как я сижу и смотрю, какая мама красивая, автоматически ассоциируется у меня с интерьером купе, и особенно нашего купе, в котором мы совершали тот бесконечный переезд на юг Франции. когда она сидела на плюшевом диване напротив меня, а над головой ее темнели панели купе, то казалось, что этот антураж для нее абсолютно естествен. За границей мы путешествовали в первом классе. Ее украшения — на руке золотые часы, которые никогда не показывали правильного времени, кольцо, подаренное бабушкой, ее собственное обручальное кольцо, на шее тонкая цепочка с одной жемчужинкой. Были очень простые, но на моей маме, по крайней мере в моих глазах, они казались роскошными. Мама обращалась с ними небрежно, как будто с детства привыкла к дорогим вещам. И хоть в хозяйстве считала каждый цент, не придавала значения их стоимости. Как мне сейчас представляется, секрет маминой эффектной внешности состоял главным образом в ее сознании собственной красоты. Она, например, говорила обычно со смехом, но иногда и с неподдельной гордостью. «У меня вполне молодое лицо», или «У меня мелодичный голос», или «У меня выразительные глаза». И слова ее звучали не хвастливо, а деловито, с оттенком удивления. Как бы то ни было, это усиливало впечатление, которое мамина внешность производила на человека, просто смотревшего на нее со стороны. Самому мне больше всего нравилась ее кожа. На руках, привыкших к домашнему хозяйству, она была грубая, с черными трещинками от чистки картошки на большом и указательном пальцах. Но на лице кожа была такая, что даже зимой она вызывала воспоминания о лете, и хотелось нежно-нежно провести по ней тыльной стороной руки. Когда я целовал маму перед сном, щека бывала неожиданно прохладной. Во время путешествия мамино лицо выглядело как-то по-особому румяным, благодаря крему и пудре. Помада, портившая все дело, появилась только в конце 50-х годов. Слегка загорелая кожа очень шла к маминым глазам. В глазах ее тоже круглый год сохранялось что-то летнее. Они могли смотреть на тебя приветливо или сердито, но всегда были ясными, и мне всегда безумно нравилось вглядываться в ее черные зрачки на фоне золотисто-карий радужной оболочки. Именно благодаря ее глазам, в большей мере, чем всему остальному вместе взятому, я всегда инстинктивно ощущал ее присутствие. Думаю, не потому, что они были самой яркой приметой ее внешности, а из-за неизменности их темного сияния. Они почти не изменялись, как бы ни колебалось ее настроение, и утратили свою интенсивность только перед самой ее смертью в 1979 году. Моя первая мысль, когда я вошел в палату к умирающей, но у нее же ведь не серые глаза. Во время путешествия в Ниццу ей было 46 лет. Старела мама только одно — ее рот. Едва он открывался, как взору представала картина невезения и упадка. Мало того, что зубы были все в пятнах немыслимой формы и окраски. Куда хуже было их хаотичное расположение с промежутками чуть не по полсантиметра. Зубы были насмешкой над всей маминой красотой, и никакие специалисты не могли ей помочь с самой ее молодости. Мама носила это свое клеймо более или менее покорно. Несмотря на панический страх перед щипцами, борами и мужчинами, которые могут причинить тебе боль, она аккуратно ходила к зубному врачу, как полагается, раз в полгода. Своих уродливых зубов Она глубоко стыдилась, в чем сама честно и признавалась. Но она говорила об этом даже при чужих так же свободно, как и о своих привлекательных чертах. И в голосе ее никогда не слышалось жалобы на судьбу. Пожалуй, на людях мама старалась акцентировать комическую сторону дела и называла свои зубы «моя велосипедная стойка». Больше всего на свете она беспокоилась о том, чтобы в нужный момент успеть прикрыть рот рукой. А это было очень сложно, потому что она часто смеялась, и случись что-нибудь забавное, обо всем остальном сразу же забывала. В результате, благодаря этой маминой забывчивости, смешные ситуации в нашей семье делались еще более смешными. Мама начинала смеяться с широко открытым ртом. Внезапно смех прекращался, в маминых глазах вспыхивал испуг. Правой рукой она закрывала рот и шутливо качала головой. Опять сплоховала. И тут уж мы заливались хохотом уже из-за нее. Дорога до Ниццы оказалась для мамы тяжелее, чем для нас с папой и братом. После дня пути, прошедшего спокойно, она ночью задремала, прислонив голову к стенке своего сиденья, и время от времени спрашивала со вздохом, долго ли еще ехать. Примерно через час после того, как я сам, наконец, уснул, меня разбудили. В купе горел яркий свет, и кто-то разговаривал. Мама лежала на диване напротив меня с неподвижно открытыми глазами. Отец по-французски говорил что-то соседям по вагону, в раздражении поднявшимся со своих мест. Это звучало как извинение. Фраза, которую я не понял и в которой главным было слово «моя жена». Когда все чужие ушли, отец жестом показал нам с братом, чтобы мы тоже вышли в коридор. Через 2 минуты отец появился из купе. Он сказал, что маме слегка нехорошо, но волноваться не надо. Она немного полежит, и все само пройдет. Следующие полчаса мы втроем стояли у окна в коридоре, спиной к закрытой двери купе. Папа время от времени что-то рассказывал об оливковых деревьях и об истории Прованса. Но голос его звучал рассеянно, а на лбу все лежала одна и та же складка. Время от времени он заходил к маме, и через открытую дверь я видел тогда ее ноги без туфель, стопами ко мне, лежащие строго рядом друг с другом на диване. Когда папа входил и когда выходил, до меня доносился запах маминого одеколона. Инцидент закончился именно так, как предсказывал папа. Через полчаса маме стало лучше, и нам разрешили вернуться в купе. За завтраком мама была так же энергична, как и накануне. До самого возвращения домой во мне сидел смутный страх. Причем испугался я не столько маминого обморока, сколько нашей с отцом и братом реакции на него. Я снова и снова видел, как мы трое стоим рядком и через толстое стекло глядим в пустоту. Отец, несмотря на внешнюю решительность, такой же подавленный, как и мы, трое мальчишек, которые потеряли всякую уверенность в себе и стыдятся друг друга. Вокзал был для меня центром притяжения еще и в том смысле, что он незаметно определял мое восприятие всего города. Чем дальше та или иная достопримечательность отстояла от места нашего прибытия и нашего отъезда, тем меньше она производила на меня впечатление. Старая Ницца с ее типичным южным рынком и узкими переулочками уже скоро стала не более чем забытой экскурсией. Даже Средиземное море оставило меня почти равнодушным. Родители показывали на его особую синеву. Смотри, какой густой цвет. Намного более глубокий, чем в Схевенингене. Я понимал, что они имеют в виду. Но все равно море оставалось для меня лишь одной картинкой из множества. Единственным временем суток, когда вид на море с променад де Энглес имел значение, были вечера. После ужина мы в последний раз выходили на прогулку, обязательно вдоль моря. Мы шли среди прочей фланирующей публики по широкому тротуару со стороны моря, родители по бокам, мы с братом посредине. Примечательным в этих прогулках было для меня тройное чувство защищенности. Сонные после еды, мы все четверо молчали. Но именно это молчаливое движение и создавало атмосферу уюта. Такое настроение бывало у нас иногда дома, в саду, или зимой под лампой, у печки, с горящим углем. Но здесь мы не сидели на месте, а шли мерным шагом среди сотен иностранцев, которые, двигаясь нам навстречу группками по двое, по трое или по четыре человека, судя по всему, чувствовали себя вместе так же хорошо, как и мы. Мне было достаточно мельком глянуть кому-нибудь в лицо, чтобы ощутить наше с ними единство, как на школьном празднике, хотя большинство из них после ничего не значащего взгляда навеки проходили мимо. Праздничная обстановка царила не только на тротуаре. Машины на проезжей части, витрины магазинов и отели на той стороне улицы сияли веселостью. По ним было видно, что в такой вот весенний вечер им больше всего на свете хочется разделить с нами нашу беззаботность. Даже море было явно в хорошем настроении. Днем оно хмуро ворочалось сбоку на бок, лежа перед развернувшимся в его сторону городом. Нам посмотреть на море было интересно, но море выказывало к людям полное безразличие. По вечерам пейзаж являл собой одну только равномерную черноту. Среди нее то здесь, то там вспыхивали более светлые пятна. Зато теперь до нас доносился запах соленой воды, запах водорослей. В темноте море присутствовало главным образом как звук. Несмотря на безветрие, к шуму на променаде постоянно примешивался шелест прибоя, чего не было ни утром, ни днем. Едва я начинал вслушиваться в него по-настоящему, как он становился голосом, требующим внимания. Казалось, это тихий шорох, а потом более громкий шум волны, обрушивающиеся на гальку, были дружеским комментарием гудению людских голосов вокруг нас. Благодаря сухости воздуха звезды над морем были хорошо видны, даже когда зажигали фонари. По интенсивности свет звезд почти не отличался от уличного освещения или от огней ресторанов и витрин. Но звезды светили издалека и более нежно, и смотрели на нас, как мне казалось, с оттенком любопытства. У меня возникало ощущение, будто они, досадуя на большое расстояние, силятся разобрать представители каких стран и кто именно гуляет сегодня по променаду. Вон идет тот-то, а вон тот-то. Ах, батюшки, вон же вышагивает семейство Верхейлов из Твенте. Но, повторяю, таким компанейским и интересным море было только по вечерам. При свете дня Ницца состояла из одного привокзального района. Выбор в 1864 году виллы Бермонт в качестве места пребывания русской императрицы определялся, вероятно, ее расположением рядом с той частью города, где позднее появилась наша железнодорожная гостиница. Железную дорогу между Марселем и Ниццей срочно достроили в октябре именно в связи с приездом Марии Александры. В дождливый вечер 21 числа императрицы, оказавшейся одной из самых первых гостей, прибывших в Ниццу на поезде, и ее придворным, достаточно было проехать в экипаже всего несколько минут, чтобы на полгода оказаться у себя дома. С точки зрения ее шаткого здоровья, проживание вблизи от вокзала было особенно удобным. Кроме того, ее предшественницы из петербургской родни даже и в дожелезнодорожную эпоху имели положительный опыт отдыха на вилле Бермонт. В марте следующего года уже серьезно больной цесаревич Николай Александрович, до сих пор обитавший со своей свитой на вилле у променад де Энгле, стремясь к покою, переехал к матери и поселился на отдельном этаже ее виллы. До переезда он посещал ее здесь ежедневно, но из-за боли в спине не выходил из экипажа. Мария Александровна выходила на улицу и проводила полчаса в обществе сына, сидя рядом с ним в его ландо где-нибудь на солнышке в парке. Из комнаты, где ему суждено было умереть, он наверняка слышал время от времени звуки грохочущего железа или паровозные свистки. Не помню, сколько именно раз мы в 1953 году ходили в парк с русской церковью. В первый раз ворота были закрыты, и отец сфотографировал нас на фоне двух рядов кипарисов вдоль аллеи, оканчивающейся этим удивительным зданием. Справа от ворот висела маленькая дощечка, а на ней листок бумаги с расписанием церковных служб по-французски и по-русски. Это были первые русские слова, которые я увидел не в книге. Русские слова, написанные, по всей видимости, русской рукой. С величайшим трудом и с помощью отца мне удалось разобрать большую часть букв. На листочке было даже два или три слова, значение которых я смог объяснить отцу после того, как мы вместе прочитали их по буквам. Ройс, по своему разумению, в его энциклопедии, я чуть-чуть обогнал его в знании русского. В течение минуты, не очень-то долго, но все-таки не он, а я был гидом в нашем путешествии. Гордясь своим неожиданным умением читать по-русски, я тут же досочинил, что значит остальные слова, которые видел впервые в жизни. Впечатления от написанных от руки русских фраз, запросто висящих у дороги, в комбинации с впечатлением от возможности вот так, стоя на французской улочке, вдруг увидеть русское строение, находящееся в русском саду, затмило все прочее, что я видел в Ницце.